Персональный источник энергии. Люди, открывающие собственное дело, зачастую забрасывают другие занятия, в том числе творческие, ведь им постоянно некогда. Да, бизнес — это энергия соревнования, конкуренции. Если вы не пробежали быстрее других, то проиграли. Но вот в чем дело. Если в предпринимательстве энергию надо концентрировать на чем-то одном, и ее количество ограничено, это же борьба. То в творчестве, в сфере искусства и культуре ресурс неисчерпаем, самовыражение безгранично. Когда я занят только бизнесом 24/7, рано или поздно это начинает проявляться как одержимость. В такой период мне кажется, что все дороги ведут в одном направлении. Я называю зацикленность на одних и тех же мыслях по поводу одного единственного дела ментальным самоудовлетворением. Поскольку процесс размышлений заменяет мне получение удовольствия напрямую от самой жизни. Процесс обдумывания кратно превышает во времени процесс делания. Я был подвержен такому перекосу на старте бизнеса. Да и позже, когда руководил командой, ловил себя на этом. Ведь есть иллюзия, что и сотрудники в этот момент работают, и я продолжаю расти. Но я не нахожусь в моменте, не живу. Постепенно исчезают встречи с друзьями и настоящая близость с супругой. Я постоянно наставник, коуч, партнер, но не друг и не муж. Как будто разучился играть другие роли. Состояние можно сравнить с периодом появления в семье ребенка. Когда происходит такое значимое событие, многие женщины первое время погружаются в роль матери с головой. Ты больше не супруг, ты отец ее ребенка. Все остальные должны впредь считаться с ее сыном или дочкой, в первую очередь, невзирая на свои желания и потребности. Весь мир как будто должен обслужить дитя. То же самое порой происходит и с бизнесменами. Их дело — это их ребенок. Все окружение как будто обязано с ним впредь считаться. Кстати, именно поэтому я убежден, что из женщин получаются первоклассные предприниматели. Та, что способна полностью отдать себя детям, и в бизнес вложит всю душу без остатка. Однажды я задал вопрос одной матери по поводу возраста ее сынишки. «Сколько ему лет?» Я указал на малыша. 1 год и 2 месяца, она улыбнулась. «А почему вы не округляете? Ведь я же не говорю, что мне 32 года и 6 месяцев». На тот момент у меня не было детей, ни бизнеса. Когда же я открыл собственное дело, то нашел ответ на свой вопрос о возрасте. «Ведь точно так же...» как дни рождения отпрысков я праздновал каждый месяц жизни своего барбершопа. Как верно отметила одна из клиенток, мать 3 детей, бизнес как ребенок. Либо есть на 100%, либо его нет, 0%. Нельзя заниматься своим делом на 99%. Согласен полностью. Ребенку не скажешь. Тебе уже 3-й месяц, умеешь кушать. Вот тебе ложка, открывай рот и ешь самостоятельно. Бизнес тоже не сможет крутиться сам без вашего участия. Он захватывает внимание целиком. Вынырнуть крайне сложно. Для того, чтобы бизнес был успешен, необходима 100% включенность. Но на каждом этапе это свои 100%. Как с ребенком. В 1 год одни вопросы, в 15 лет другие. Но пока в голове нет места ничему, кроме рабочих дел, остальное зарастает тиной. Я долгое время не мог понять, как с этим справиться, где решение. Мне повезло. Среди друзей и коллег всегда были люди, которые умели переключаться. Первым учителем по расширению внимания стал для меня партнер по бизнесу Руслан Гелязов. Настоящий мастер погружения в конкретное дело, будь то бизнес или отдых. Если этот человек делает выбор и посвящает время чему-то одному, весь остальной мир будет поставлен на паузу. Помню, в начале нашего предпринимательского пути он говорил мне о расслаблении, а я думал, как можно рассуждать о кайфе, когда нам надо думать о том, чтобы не упасть замертво. Для меня Руслан — тот, кто умеет наслаждаться жизнью. А это нужно именно уметь. Он учил меня отдыхать, показывал места в городе, где можно провести время в свое удовольствие. Приятно потусоваться, зарядиться энергией, переключиться. Спустя некоторое время мы начали устраивать собственные дружеские вечеринки. Руслан исполнял роль диджея в нашем барбершопе по ночам. Мы ставили дым-машину, пульты, организовывали импровизированный танцпол. Что ж, почему бы не использовать место таким образом, если в это время суток никто не приходит за стрижкой? Так бойкот стал еще и местом для городских тусовок. Иногда людей, приходивших потанцевать, собиралось больше, чем тех, кто приходил днем за услугами парикмахеров. Позже я занялся вокалом, что принесло в мою жизнь огромное удовольствие. Еще в юности сочинял музыку и стихи, но боялся заявить о себе. Когда же начал брать уроки пения, то понял, они – мой источник чистой энергии. Я получаю наслаждение. Если мой бизнес – то, что приносит ресурсы, то работа над мастерством вокалиста – то, что делает меня счастливым. Для этого не нужно быть суперзвездой. Достаточно всего лишь найти собственную разновидность кайфа. Позволяя себе получать удовольствие, вы убиваете двух зайцев сразу. Во-первых, окунаетесь в море энергии и выныриваете из него наполненным и обновленным. Во-вторых, учитесь видеть вещи под другим углом. Творчество делает человека более гибким. Мой учитель вокала Эмиль Махмудов, оперный певец, воспитанник таких мастеров, как Зураб Саткилава и Юсиф Эйвазов. Однажды на занятии мне никак не удавалось взять определенную ноту. Вместо того, чтобы заставлять пробовать снова и снова, наставник просто поменял слог для распевки. Продемонстрировал, как может звучать другой, близкий звук. И тогда в моей голове что-то переключилось. Я смог спеть так, как надо. Конечно, для вас порталом к источнику энергии может стать не вокал, а что-то иное. Вспомните, чем вы увлекались в детстве. Возможно, это рисование, игра на музыкальном инструменте, сочинение стихов. В каждом есть творческая жилка. Нужно только ее обнаружить. Когда во время занятий каким-либо видом искусства вы забываете обо всем, вы на правильном пути. Если же, например, во время шитья или исполнения гамм в голову упрямо лезут мысли о работе, попробуйте себя в другом жанре. Вы обязательно найдете свой собственный способ подключения к творческому потоку. Кстати, совершенно не обязательно ограничивать себя поиском только в творческой сфере. Еще один поставщик энергии – занятия спортом. Возможно, для вас как нельзя лучше подойдет плавание, танцы или йога. Впрочем, не всегда погружение в любимое дело или физическая активность заряжает силой. Порой достаточно сменить пространство вокруг. В этом случае даже не придется ничего делать. Стоит лишь оказаться там, где хорошо, где ваше место силы.